Глава третья. Следующий день, воскресенье, был очень трудным днем для отца Дегзиля. Он заснул поздно, очень поздно, когда в его комнате уже забродили бледные отблески утренней зари. Когда он внезапно проснулся, было уже 7 часов. Черные полосы жалюзи чередовались с золотистыми полосками. Толчком раскрыл он ставни. Очаровательное свежее утро порхало в саду. Пауки выткали в аллеях свои покрытые росою восьмиугольники. Взад и вперед, как медные полированные шарики, летали огромные слепни. Листва под голубым небом была прекрасного зеленого цвета, более сверкающего, чем обыкновенно. Иезуит вышел на веранду. По воскресеньям он немного торжественнее служил там обедню в присутствии Аннабель и ее слуг. Когда он пришел туда в облачение, оба негра были там, Кориолан, готовый помогать ему, и Роза, стоя на коленях. Но голубой бархатный аналой их госпожи был пуст. «Разве он не был уложен?» — спросил иезуит, указывая на аналой. «Был отец мой, но он был в одном из ящиков, которые госпожа приказала вчера открыть». Отец Дегзиль ничего не сказал. В разных двух комнатах виллы на столовых часах пробило 8. Ах, эти часы! Они тоже вернулись на свои места. Обыкновенно он не спешил с молитвами, пока шелест юбок не известит его о прибытии Аннабель, которая всегда опаздывала. На этот раз он сейчас же начал служить обедню. И только после первого «Доминус» «Вобискум» он заметил, что она пришла. Повернувшись, он разглядел склоненный на поручень лоб и весь ее мягкий силуэт, окутанный облаком утренней кисии. В момент благословения она была еще на месте, а когда после последних молитв он вышел из алтаря, ее уже не было. Отец Дегзиль почувствовал облегчение. Невыносимо тяжело было бы ему говорить с нею. Он наскоро позавтракал один, затем позвал Кориолана. — Я выхожу, — сказал он, — и вернусь к 11:30. — А если меня спросят, где господин аббат? — В американском лагере. Я хочу узнать, есть ли там солдаты-католики и не нуждаются ли они во мне. Он пересек город. Город Соленого озера был еще пустынен, однако менее, чем накануне. На улицах попадалось мало прохожих, но во многих домах были уже открыты ставни. Должно быть, много мормонов ночью вернулись в свои жилища, доверяя данному Брайему слову, что солдаты федеральной армии не войдут в город. Данное слово сдержали. Внутри священной ограды отец Филипп встретил 2 офицеров, но не видел ни одного солдата. Офицеры шли к губернатору Камингу. Они первые поклонились отцу Дегзилю. «Американский лагерь по ту сторону Иордана, господа?» — спросил их иезуит. «Да, сейчас же по ту сторону». Двигаясь все время по направлению к юго-западу, отец Дегзиль достиг скоро реки. Она протекала между высокими кущами серебристо-зеленого вербовника. На западном берегу кишмя кишели солдаты, купаясь или стирая свое белье. На мосту возле поста часовой задержал патера. — Кого вы ищете? — Капитана Ван Влита, офицера, состоящего в распоряжении главнокомандующего. Его пропустили, но не дали провожатого, так что он стал блуждать по лагерю.